нет XX века. И чем дальше, тем яснее мы это осознаем. Когда я слышу, как люди с легкостью объясняют те или иные действия Шостаковича его страхом, во мне все протестует и возмущается. Не мог человек, задавленный страхом, писать такую могучую музыку, вызывающую в людях, даже непосвященных, чувство глубочайшей потрясенности. И всю эту огромную силу он черпал в себе. Музыка Шостаковича — душа народа, и по оставленному нам Дмитрием Дмитриевичем музыкальному наследству, по его страдному жизненному пути со всеми противоречиями и изломами наши потомки могут изучать моральные устои общества, в котором он жил. И пока жива культура, пока люди не превратились в скотов и не встали на четвереньки, творческий героизм Дмитрия Шостаковича и его человеческий облик будут вечным разоблачением самой лживой, низменной, циничной коммунистической идеологии, ползущие по всей планете, как метастазы раковой опухоли и уничтожающие на своем пути все духовные ценности народов. Осенью 1969 года состоялась премьера 14-й симфонии Шостаковича, посвященной Бриттену. Партию сопрано Дмитрий Дмитриевич писал для меня, и я была первой исполнительницей этого сочинения 29 сентября 1969 года в Ленинграде и 6 октября того же года в Москве. Чтобы дать представление, как мы, советские артисты, должны работать, скажу лишь, что до первого концерта было 60 репетиций с Московским камерным оркестром и тогдашним его руководителем Рудольфом Баршаем. Здесь, на Западе, их было бы максимум 6. На общественном прослушивании в Малом зале в Москве произошел знаменательный случай. Умер Апостолов, один из идеологических руководителей искусством Советского Союза, посвятивший большую часть своей гнусной жизни травле Шостаковича. К концу репетиции ему стало дурно, его вывели из зала. Когда я проходила через фойе, я видела его сидящим на диване, такого ничтожного, плюгавого, маленького человечка. Он поводил вокруг мутными, уже ничего не видящими глазами и отдавал душу. Уж не знаю, кто ее принял, Господь или Сатана. Вокальный цикл сатиры на стихи Саши Черного, оркестровый вариант песен и плясок смерти Мусоргского, вокальный цикл на стихи Блока, 14-я симфония. В расчете на мою творческую индивидуальность они Шостаковичем написаны. Какое же счастье сознавать, что в это время он думал обо мне, о моем искусстве. Даже вокальный цикл на стихи Марины Цветаевой, написанный им в 1973 году для контральто, после первого исполнения он сам транспонировал для меня и подарил мне рукопись. Вспоминаю и оцениваю все теперь издалека, и волнение охватывает меня чем дальше, тем больше. Чувство бесконечной благодарности наполняет мою душу, и огромное сожаление, что не посмела в большей степени проявить к нему свою любовь. Но я уверена, он знал и чувствовал, как много он значит для меня. Он навсегда остался для меня путеводной звездой. И в трудные минуты жизни именно к нему я мысленно обращаюсь за помощью. И он приходит всегда. А тем временем подрастали наши дети. Учились они в музыкальной школе при Московской консерватории, чтобы в будущем стать профессиональными музыкантами. Ольга занималась по классу виолончели, Лена — фортепиано. Конечно, я чаще бывала с ними, чем Слава, но театр требовал от меня полной отдачи всех моих сил, особого уклада жизни.